Леонидов. «Наконец-то мы познакомились, Марианна Генриховна!» Он внимательно разглядывал уставшую, измученную женщину. Сейчас Денисова выглядела на все 50. Лицо пепельное, губы тоже. Волосы словно слежались и потускнели, глаза потухли. «Оставьте меня в покое», — всем своим видом говорила она. Но доказательств у Алексея Леонидова было так мало, что он решил Денисову не жалеть. Когда она выспится и придет в себя, доказать что-либо будет уже невозможно. Напор и блеф — только так. Денисова больше 10 часов провела в воздухе. Ей бы поспать, а не отвечать на неприятные вопросы. За окном почти уже ночь, да еще метель. «Я вас видела», — напряженно улыбнулась Марьяна. «В клубе, кажется, так что мы знакомы. Вы что, следователь?» «Нет, к следователю вы поедете потом. А я от вас жду признания в убийстве. Это мой кабинет. Я специально ради вас задержался на работе. Потому что вы меня принимали в расчет, строя свои планы. Использовали вы меня, Марианна Генриховна. Убийство Коняева вы задумали давно». «Еще чего», — вырвалось у Марьяны. «Не докажете». Он молча разложил на столе распечатанные фотографии. «Ну и что?» — пожала плечами Марьяна. «Фото как фото». «Все началось, когда вы вошли во вкус. Вы ведь профессиональная шантажистка. Но время шло, черный пиар стал востребован наравне с белым, и ваших разоблачений перестали бояться. Необходимо было что-то существенное, и судьба вам улыбнулась. Вы ведь знаете, как погибла свекровь Варвары Коняевой, вашей подруги?» Марьяна заметно напряглась, Алексей подождал немного и продолжил. «Варвара Дмитриевна, этот бес с лицом ангела, прекрасно понимала, что ее муж будет метаться между двумя сильными женщинами. И неизвестно, чем закончится перетягивание каната. Свекровь ведь была гораздо опытнее в таких битвах. А любовь со временем проходит, если супруги — люди разные, и, по сути, их связывает только постель. Варя это поняла и решила от свекрови избавиться. Втерлась к ней в доверие и как-то в дождь зазвала в гости и накачала снотворным. Людмила Эдуардовна Коняева заснула за рулем и влетела под фуру. Но тело повезли на вскрытие и судмедэкспертизу. Варя страшно испугалась и в панике позвонила вам. Вы помогли ей замять дело. В то время у вас было много влиятельных знакомых. В частности, вы шантажировали одного амбициозного человека, рвущегося к власти. Варя дала денег, ваш влиятельный друг надавил, и вскрытие делать не стали. А инцидент замяли. Убитый горем Вениамин Коняев ни о чем не подозревал и на кремирование согласился. Но с тех пор Варя Коняева была у вас на крючке. Я ведь сначала подумал, что вы шантажировали его, Вениамина Коняева. А вы шантажировали ее. Марьяна молчала. Но время шло, продолжал Алексей. Срок давности за убийство рано или поздно должен был истечь. И что тогда? Варя срывалась с крючка и посылала вас куда подальше. А у вас, Марьяна Генриховна, огромные долги. Вам просто необходимо было вновь подсечь Коняеву, как это рыбаки говорят. Подсечь, вытянуть и зажарить на медленном огне. Вы прекрасно умеете это делать. У вас ведь огромный опыт. Вы напрягли мозги, потому что Варя стала ссылаться на финансовые трудности. С деньгами прижимала, и ваши долги только росли. И вы придумали, как разом решить все проблемы, прицепить к первому убийству второе — паровозом. Вы стали внушать Варе мысль, что от мужа надо избавиться. Сфотографировали его с другой женщиной. Вот, смотри, подруга, он тебе изменяет. Потом узнали о втором гражданстве. Он хочет от тебя сбежать. Он ворует твои деньги, уводит их за границу. И Варя Коняева якобы сломалась. На самом деле, Марьяна Генриховна, вы докучали Варе гораздо больше, чем ее супруг. И не от него она мечтала избавиться, а от вас. Ложь. Нет, это правда, — ласково сказал Алексей. Вспомните, как развивались события на Мальдивах. Варя должна была стать вашей сообщницей. Вы решили, что вдвоем как-нибудь доутопите Коняева. Эффект внезапности, да еще и Варя поделилась, что ее супруг трусоват. Так ведь? Вы двое, он один. Тогда на экскурсии, вспомните. Подруга вовсе не спешила к вам на помощь. Она ждала, когда муж воспользуется ножом. Она все время ждала. «Почему же тогда она помогла мне его убить?» В запале выкрикнула Денисова. «Потому что вы рассказали Коняеву о том, что его жена когда-то давно убила его мать». Варя этот разговор подслушивала. Она ожидала, что муж ее простит за давностью лет. А он сказал: «Да я сам по возвращении в Москву побегу в полицию». И тут Варя поняла, что Вениамин Коняев дорожит лишь своей свободой, что он давно уже не любит жену и с легкостью ее предаст. У Вари просто не было другого выхода. И вот он, тот день. Алексей ткнул пальцем в фото. «Я попросил Варю сфотографировать вас с мужем, а вас сфотографировать ее, чтобы убедиться, что все вы живы-здоровы. Я уже черт знает, что начал думать, особенно когда вы, словно сговорившись, на звонки не стали отвечать. Почему, а?» «Мне с вами не о чем разговаривать», — медленно сказала Марьяна. «Да как же? План был гениальный, и я сам вам помог», — подсказал мысль. «Вы шантажировали Коняева, и он сбежал. Вы знали, что я раскопаю информацию о его втором гражданстве, и придумали эту яхту. По первоначальной вашей версии, муж якобы хотел убить Варю. Она с тем ко мне пришла. И Коняев утонул бы при попытке Варе защититься. С вашей помощью, разумеется. А я бы это подтвердил. Вы планировали самооборону. Но потом все переиграли. Зачем вам труп, когда можно все представить как бегство за границу? И вы стали разыгрывать эту карту. Варя, видимо, подсыпала мужу в пиво антигистаминные таблетки. Они в сочетании со спиртным оказывают угнетающее действие. Коняев на пляже отключился, и вы ударили его ножом. Его же собственным ножом, который Коняев всегда брал с собой на пляж, когда собирался понырять с маской. Вот это, — Алексей указал на фото, — кровь. Все бы ничего, но под шезлонгом лежала сумка Коняева, а в ней маска. Там скопилась целая лужа крови. При увеличении это легко разглядеть. Маска прозрачная, а жидкость в ней темно-красная. И не говорите мне, что это вино. Я на кровь в своей жизни насмотрелся. Лежащий в шезлонге человек вовсе не спит, он мертв. И это ваш прокол, Марьяна Генриховна. Вы сидите в ногах у трупа. Красноречивый снимок. Лицо закрыто шляпой, но поза... Экспертиза докажет, что это труп. И дата стоит. Он, конечно, блефовал. Доказать что-либо по фотографии невероятно трудно. Но Марьяна Денисова была напугана и измучена. Она почти ничего не соображала. А вот это... Алексей снова указал на фотографию. Мешки с песком. Именно на Мальдивах укрепляют размытый берег. Труп пролежал в шезлонге до 20:00 вечера. Все, кто проходил мимо, думали, что человек устал и отдыхает, а в 8 уже темнеет. Все ушли на ужин, а вы с Варей Коняевой уже в темноте. Затащили в воду один из мешков с песком, потом труп. Привязали к ногам мертвеца тяжелый мешок, чтобы труп не всплыл. Там риф очень близко, видите фото? 10 метров, не больше. Потом обрыв и бездна, сильное течение. Всего 10 метров. «Нет», — прикинул он, — «в самом узком месте, пожалуй, даже 5-7, не больше». Варя подробно описала остров. «Коняев сейчас кормит рыб на дне морском, если к этому времени от Вениамина Леонидовича хоть что-то осталось», — грустно сказал Алексей. «Там ведь акулы, другие морские хищники. А яхта эта туристическая. К моменту ее отплытия все 6 кают были заняты семейными парами. Они ходили в круиз, Марьяна Генриховна. Не было на борту одинокого русского мужчины. Они никуда не заходили, ни в какой порт. У меня есть свидетели. Да и останки Коняева можно найти, если дайверы погрузятся на южной стороне острова в указанном мною месте. Теперь-то мы точно знаем, где и что искать». «Вот о чем она догадалась», — потрясенно сказала Марьяна. Яхта. Где Варя? Вы ее взяли? Я хочу ее видеть. Мне нужна очная ставка. Увы, подруга вас обманула. Мы выяснили, что она улетела в Мюнхен. Как в Мюнхен? Ей купил билет Отто Крюгер. Тот самый рыжий немец, с которым Варвара гуляла по берегу на рассвете. Думаю, они поладили. «Разве вы не объявите ее в розыск?» — потрясенно спросила Марьяна. «А основание? Доказать ее причастность к убийству мужа необычайно сложно. У нас ведь нет пока тела, нет результатов вскрытия и экспертизы. Несколько ударов ножом Коняеву нанесли вы». И опять он блефовал. Но предательство подруги Марьяну окончательно деморализовало. «Ваша подруга, похоже, в шоколаде. Мы ведь не можем наложить арест на заграничные счета. Они не на Варвару Коняеву, а на ее мужа. Но у Вари есть доверенность. Боюсь, она уже снимает деньги. Там кое-что припрятано в офшорах. А вы ведь готовились, Марьяна Генриховна? Они воровали друг у друга, Коняев у жены, Варя у мужа. Их бизнес давно обанкротился. Там ничего нет, кроме долгов. Остается недвижимость, но есть наследница, дочь Коняева. Как вы думаете, она поделится с матерью? Варвара Дмитриевна, скорее всего, сменит гражданство, сменит паспорт. К тому же у нее прекрасная недвижимость на острове Сент-Китс, доставшаяся от покойного мужа. Жить есть где. Или она выйдет замуж за Отто и станет Варварой Крюгер. Мир большой, Марьяна Генриховна. Вашей подруге есть где спрятаться. А вот вы сядете. На вас много чего накопилось криминального. Шантаж, сокрытие улик по первому эпизоду, да еще и Коняев. А денег на хорошего адвоката у вас нет. По-любому сядете, уверенно сказал он. Второй раз она меня кинула, рассмеялась вдруг Марьяна. Но на этот раз по-крупному. Да нет, и не докажете. Вот еще одно фото из последних. Улыбнулся Алексей и подвинул к Денисовой один из снимков. Видите обувь на веранде? Да, вижу. Боже. Вот именно. Это те самые кроссовки, в которых Коняев якобы подался в бега. Исландцы его рядом стоят. Паспорта вы, признайтесь, оба утопили. Мы все утопили перед отъездом, усмехнулась Марьяна. Все его вещи. Но остались фото на память, яркие, красноречивые. Убийство в цветных фотографиях, забавно. Ну что, будете писать признание? А какую выгоду я от этого получу? Срок давности по первому убийству еще не истек. Время еще есть. Если вы честно все расскажете, у нас будут основания для того, чтобы объявить Варвару Коняеву в международный розыск. Ее жизнь сильно осложнится. Это замечательно. Ну а я получу снисхождение от суда? Она уже начала торговаться. Это хороший знак. И Леонидов достал из папки чистый лист бумаги.